Откинувшись на спинку капитанского кресла, я задумчиво рассматривал синий-зеленый шар планеты, что вращалось вокруг местного светила. На экранах капитанского пульта и на общем обзорном была одна картинка, изображение моей прародины, то место, где я родился в прошлом теле, Земля. Крейсер мой находился на краю системы, я скрыл его в скоплении астероидных обломков, заведя за большой астероид в режиме маскировки, который все же немного доработал. Тут было идеальное место для укрытия, поэтому, пока я буду на планете, корабль будет ожидать меня тут. Естественно, сканеры и радар я на такое расстояние использовать вполне мог, чтобы рассмотреть всю планету, но это как крикнуть на всю Вселенную «Я тут!». То есть меня обнаружат сразу по засветкам, поэтому сделал проще. Как я уже говорил, мне на кладбище встретился разведывательный крейсер, который я обобрал полностью. Естественно, у него, помимо другого многочисленного оборудования, были разведывательные зонды и шахты, которые я установил на Нохан. Так что 12 часов назад из двух шахт вылетели зонды и устремились вдаль. Один зонд был в модификации ретранслятора, все же расстояние было большим, второй как раз разведывательный. Ретранслятор завис в середине пути и стал выполнять свою работу, усиливая наши сигналы для обмена сообщениями. А разведывательный, пролетев мимо Луны, дал мне картинку Земли и замер на орбите. В том техногенном мусоре, что летал вокруг планеты, замаскироваться ему ничего не стоило. Так что, как только тот приступил к изучению планеты, у меня появился доступ ко всем средствам связи Земли. Дрогнувшей рукой, войдя в интернет, я определился со временем. Фу, не ошибся. Тот наш полет с дочкой произойдет только через 2,5 месяца, так что я успел. Осталось посмотреть, что происходит на планете вообще. В принципе, то же самое, что и раньше. Америка опять давит на Россию. Ее собачки подпевал из ЕС, подвизгивают в восторге. Зная, что тут сделать в скором времени Кремнев, я только мстительно улыбнулся. Его выкрадут через неделю, и уже через несколько месяцев он вернется, так что недолго им тут пировать и жировать на чужих хребтах осталось. Год на планете шел 13-й, начало лета. Именно в этот памятный год я и вылетел в тот рейс. Да и Кремнева похитят во время отдыха именно в этот месяц. Все к одному сходится. Кроме работ с самой планетой, я и системой заинтересовался. На Марсе явно была чья-то база, ну, скорее всего, работорговцев. Да за Луной с темной стороны висел старый транспорт, аж 3-го поколения. Такой берет на борт до 5000 человек, ну или рабов. В капсулах выходит чуть меньше 1000 на 3. Около него мельтешили челноки и боты, значит, работа по вывозу людей в содружество идет. Вмешиваться в историю я не хотел, поэтому был вынужден со стороны наблюдать, как вывозят с планеты людей. В принципе, вмешаться мог, но только помешать вывозить наших славян, ликвидировав подручных работорговцев в России. На остальных мне было глубоко плевать. Если кто-то скажет, что я расист, то он будет прав. Я тоже так считал. Да и за что мне любить другие народы? Вот именно что не за что. Значит, я расист. С помощью зонда я нашел на планете Москву и свой дом. Даже к своему изумлению и радости разглядел себя, ну того прошлого. Тот Валентин выбежал распаренный из бани и сходу нырнул в большой надувной детский бассейн, находившийся во дворе коттеджа. Жены и дочки не было дома, так что Валентин был голышом. Поплескавшись во дворе, охладившись, он вернулся в баню. Ну, что есть, то есть. В прошлой жизни я очень уважал русскую парную. У меня в коттедже на окраине столицы была и банька, и финская сауна. Ох, и хороши они были. Хотя почему были? Вон, они и сейчас есть у того, прошлого меня. Вот этим я и занимался до наступления темноты в Москве. Внутри корабельное время со столицей не совпадало, поэтому я перевел его по Москве, так как в ближайшее время собирался спуститься на планету и пожить там, среди привычного мне в прошлой жизни окружения. Так что пущу на приготовление пару дней, и все, можно вылетать на разведывательном катере. Но он крохотный, размером с «Жигуль-десятку», так что спрятать труда не составит. Во время полета я приготовиться не успел, так как все эти 2 месяца провел в учебной капсуле. Да-да, я сделал таки 3 базы знаний по артефактам древних. В одну все не уместилось, там разные разделы и спецификации. Назвал я их «Общие сведения по артефактам древних», «Ремонт и обслуживание артефактов древних» и «Эксперт по артефактам древних». Все базы получились 6-го ранга, то есть профессор в этом деле действительно был профессионалом. Я их залил на свою нейросеть и начал учить. Не сразу. 5 дней возился с оборудованием маскировки. Меня бесило то, что оно жрало слишком много энергии. С такой мотивацией я плотно засел за работу и за эти 5 дней смог собрать 2 дополнительных блока из запчастей и снизил энергопотребление оборудования маскировки на 1/3. Вот это радовало. У меня уже была идея, как еще снизить энергопотребление. Ну, хорошего понемногу. Поэтому лег в капсулу на максимальную дальность прыжка крейсера на 7.5 дней. За 2 месяца, прерываясь только на то, чтобы совершить очередной промежуточный прыжок, поднял 2 базы до 5-го ранга и одну до 4-го. Теперь я был спецом в артефактах и уже многое понимал, но до профессора мне еще учиться и учиться. Тот реально был профи и многое знал. Ничего, у меня еще будет время для этого. Только одно я понял. Информация с дальнейшими инструкциями, которые хранились на кристаллах древних, мне еще долго будет недоступна. Дело в том, что моя нынешняя нейросеть не могла взаимодействовать с оборудованием древних. Для этого нужен симбиот или нейросеть древних. Ни того, ни другого у меня не было. А если вспомнить смертность среди тех, кто ставил себе такие сети древних, как-то нет желания применять все это на себе. А смертность была 99%. Так что информация мне реально не скоро будет доступна. Вот если бы симбиот найти. Во время полета я действительно отвлекался от учебы, чтобы совершить очередной промежуточный прыжок. Крейсер мог находиться в гипере 7.5 суток. Вот я и проводил в капсуле это время. Лишь во время прыжка, то есть когда крейсер снова был в гипере, я тренировался в зале, обедал или ужинал, зависел от времени, и снова учился. Вот так вот, как в калейдоскопе, и пролетело это время. Покинув рубку, я направился на летную палубу. Нужно осмотреть катер, с которым уже работал Шпунтик. Тот проводил регламентные предполетные работы, готовя суденышко к вылету. Ну, а я пока шел, мысленно прокручивал, что с собой брать. Купленную по моей фигуре утара ежа одежду, это понятно, не в комбезе же там рассекать. Тем более я нашел нечто похожее на джинсы, а вот что из защиты и оружия мне пригодится. Да, будем думать. Не знаю, не знаю, но бронекостюм я точно возьму. Из тех, что привез из будущего. Но взять тот же хамелеон. Если снять шлем, то система маскировки подгонит костюм под обычную одежду землян. Нет, костюм возьму. Но все же ходить в нем чревато проблемами. Все-таки он отличается от общепринятой одежды. Даже в режиме маскировки. Деталей множество. Если все бросятся в глаза, и это привлечет ко мне много ненужного внимания. Поэтому костюм со всем вооружением берем, но носить не будем, просто спокойнее будет, когда он под рукой. Если бы зима была, еще ничего, А летом же не получится его поносить. Еще я насчет ручного оружия завис. Брать «Бизон» или ракетный ручной комплекс? А я решил брать все. Главное, чтобы грузоподъемности катера хватило. Лучше иметь все под рукой, чем потом бегать и орать, где это или то. С катером я провозился пару часов, набивая его, и так невеликий грузовой отсек всем, что мне может пригодиться в России. Естественно, парфюм, косметику и пару рулонов ткани тоже взял на пробу. Закончил я где-то в полночь по московскому времени. Надо же, отвык от этого словосочетания. Ничего, быстро обратно привыкну. Была только одна проблема. Я говорил с акцентом. Тот, кто долго не бывает на родине, действительно в первое время путается и плохо говорит. Но со временем все приходит в норму. После переселения я редко говорил на русском. Так, изредка для языковой практики. Ну, разве что матерился много. Поэтому мышцы и язык к своему русскому были не сильно привычны. Из-за этой проблемы нужно было проработать легенду, изготовить документы. Оборудование для создания любого типа документов, даже земных, со слабыми степенями защиты, у меня имелось. Нужный чемоданчик я нашел на спецскладе того разведывательного крейсера. Сейчас времени уже не оставалось, спать отправлюсь, чтобы перевести организм на московское время, поэтому решу эту проблему завтра. Сделаю несколько комплектов документов. Основные. Я из-за границы, например, из Германии, по внешности похож. Потом из Швейцарии. Документы должны иметь метки о пересечении границы. Ну и российских несколько сделаю. Хоть в документах мне 18 будет, чтобы права в российских документах использовать. Покинув летную палубу, я направился к себе, отдав приказ Перуну подготовить пару килограммов золота для продажи. Мне нужна была наличность для использования на земле. Можно, конечно, напечатать любые купюры, как и документы, но, честно говоря, возиться с этим не хотелось. Там каждая купюра должна иметь свой номер. Проще продать бросовое содружество золота и приобрести наличные. Это освободит меня от житейских проблем. Утром, когда я принял душ и позавтракал, Перун сообщил, что транспорт работорговцев покинул орбиту спутника Земли и начал разгон для прыжка в гипер. Пускай уходит, скоро должен другой подойти, на котором Антона увезут. Какой-то левый пират, что от патрульного крейсера убегал, и прыгнул наугад. Активировать маскировочное поле? Не требуется. Нохан находится в каверне большого астероида, полного металлов. Заметить его можно только вблизи или визуально. Кто, кроме нас, полезет сюда? Шахтеры. Вот именно, только шахтеры, которым тут делать нечего. Какие у вас планы, капитан? Поинтересовался Перун. Есть тут кое-что в мемуарах Антона. Он пишет, что когда они обследовали систему, то нашли корабль древних. На этом записи обрываются, страницы были повреждены. Поэтому что это за корабль и были ли там находки, я не знаю. Нужно его найти и обследовать. У нас на это 11 месяцев до возвращения Антона на планету. Смею вам напомнить, капитан. Для подобных поисков у нас в трюме есть разведывательно-поисковый комплекс «Пластун». У него 22 зонда и 6 ретрансляторов. Он полностью исследует систему, и если тут что-то есть, «Пластун» обязательно обнаружит. Да, точно, про «Пластуна»-то я и забыл. Мы тогда много что вывезли с разведчика. Да, придется задержаться на пару дней и запустить комплекс. Солнечная система имеет нестандартную конфигурацию, поэтому на исследование уйдет несколько недель. В принципе, запущу поиски и отправлюсь на планету. Если «Пластун» найдет корабль, сразу вызывай меня. Я постоянно буду на связи. Хорошо, капитан. Придется поработать с зондами, настраивая их на работу в агрессивной среде, чтобы пираты их не обнаружили. Согласен. Нам их внимания не надо. поэтому режим маскировки включен на максимальный уровень. Это увеличит срок поисков на 10-15 дней. Несущественно. Главное, чтобы был результат. Все, работаем. Вот так за завтраком я и нашел себе работу на ближайшие несколько суток. Причем работа была важная и даже необходимая. Я действительно серьезно впрягся. В штабе крейсера, я не стал его убирать, было развернуто оборудование пластуна. После тестирования и проверки произошел запуск сразу 12 зондов и 4 ретрансляторов. За следующие недели пластун полностью возьмет систему под контроль. Я не только буду видеть все пиратские корабли, но и, возможно, найдется тот корабль древних. Гадать не буду, посмотрю по результатам. За эти же дни я подготовился к вылету, сделал документы, бланки можно было найти в интернете, да и взломать архивы госструктур разных государств мне также не составило труда. В общем, 6 комплектов документов я теперь имел. Более того, мои данные были внесены в архивы и серверы государств, где я числился вроде как гражданином, и даже в таможенных службах были отметки обо мне. Так что подготовка была серьезной и основательной. Но, наконец, настало время вылететь на землю. Я отдал несколько приказов Перуну и командору, убедился, что оставляю крейсер в порядке, и, забравшись в катер, сел на место пилота. Второе и последнее было занято большим баулом с бронекостюмом и частью вооружения. Автоматы, гранаты и другой специнструмент лежали на полу у пассажирского сиденья. Остальное находилось в грузовом отсеке. Катер под моим управлением приподнялся над полом, убирая опоры в корпус, и вылетел через защитную пленку наружу. Бронестворка стала закрываться, отсекая меня от летной палубы, но я уже не обращал на это внимания, а в режиме скрыто направился к земле. Пираты тут особо не разворачивались, кроме базы на Марсе и десятка древних зондов ничего у них не было, поэтому я спокойно пролетел значительное расстояние. Это заняло у меня 8 часов, и уже в ночное время, войдя в атмосферу, все как и рассчитал, стал спускаться. Место для приземления я подобрал заранее. Лесок у речки, можно сказать, вблизи Москвы. Тут до окраины 50 км всего будет. При приземлении я заметил на берегу пятно костра, светлела палатка, рядом расположились 5 рыбаков. Видно, они выбрались отдохнуть с ночевкой. На километровой высоте я перешел в пологое пикирование и, снизившись над лесом, аккуратно опустил машину на крохотную полянку в ельнике, после чего выбрался наружу, виброножом нарезал лапника и замаскировал катер. Подхватив заранее подготовленную сумку-баул, повесил ее на плечо на длинном ремне и направился к речке, к тому месту, где горел костер. Катер я на самом деле не бросил, без присмотра, если так кому-то показалось. У него была защита и связь. Связь доставала до 100 км, так что свяжется и скин катерка со мной без проблем. Еще у него было 2 стационарных подавителя. Он мог вырубить случайного свидетеля. Также у него был охранный дроид. Да-да, размером с кошку. Но очень серьезный противник для местных грибников и любителей природы. Я бы даже сказал, непобедимый противник. Убивать я никого не хотел, поэтому и скин катера в случае случайного обнаружения должен вырубить свидетеля и перевести его куда-нибудь подальше. Пусть гадает, что с ним было и как он оказался в совершенно незнакомой местности. Так что пока я не найду для своего летного средства надежного укрытия, вроде бокса в гаражном кооперативе, беспокоиться о том не нужно. Кстати, насчет гаража я не шутил. Идеальное место, а перегнать технику можно и ночью. Катер по габаритам без проблем войдет в гаражный бокс. До любителей ночной рыбалки я добрался минут за 40. Тут 3 км идти по ночному лесу. Еще на подходе я расслышал споры и ругань. Кто-то визгливым голосом убеждал товарищей, что он видел мерцающую летающую тарелку. Вспомнив, что я тормозил антигравами, только понимающе улыбнулся. Да, те при нагрузке начинают слегка мерцать. Катер перегруженным шел, а я это как-то не учел. Вот и заметили меня. Опыта высадок маловато, чтобы все учитывать. «Эй, там кто-то в кустах хрустит!» — услышал один из рыбаков, как я подхожу. «Кто там? Отзовись!» — спросил другой. «Мир вам, земляне! Я прибыл с другой планеты, чтобы вступить с вами в контакт!» — загробным голосом сказал я. «Ну, не мог удержаться. Слишком рыбаки подставились». Реакция последовала незамедлительно. Послышались треск кустарника и плеск воды, да кто-то глухо выматерился. Не выдержав, я громко рассмеялся, переходя на ржание.